Глава 17. Через 6 дней Иса взял с собой Петира, Якуба, его брата Иоханна и привел их на высокую гору. И на глазах учеников вдруг его облик изменился. Лицо его засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. И вот они увидели пророков Мусу и Ильяса, беседующих с Исой. Петир сказал Исе: «Повелитель, нам здесь так хорошо. Если ты хочешь, я сделаю 3 шалаша. Один тебе, один Мусе и один Ильясу». Пока он говорил, светлое облако накрыло их, и из облака прозвучал голос: «Это мой любимый духовный сын. В нем моя радость. Слушайте его». Услышав эти слова, ученики в ужасе пали на лица свои. Иса подошел и прикоснулся к ним. «Не бойтесь, встаньте». Они подняли взгляд и уже никого, кроме Исы, не увидели. Когда они спускались с горы, Иса сказал им: «Никому не говорите о том, что вы видели здесь, до тех пор, пока я, тот, кто был ниспослан как человек, не воскресну из мертвых». Ученики спросили его: «Почему же учители закона говорят, что вначале перед Масихом должен прийти пророк Ильяс?» Иса ответил: «Ильяс действительно должен прийти и все приготовить. Но, говорю вам, Ильяс уже пришел, только его не узнали и поступили с ним по своему произволу. Так же и тому, кто был ниспослан как человек, предстоит пострадать от их рук». Тогда ученики поняли, что он говорил о пророке Яхии. Когда они вернулись туда, где их дожидался народ, подошел один мужчина и пал перед Исой на колени со словами: «Господин, жалься над моим сыном. У него бывают приступы эпилепсии, он сильно мучается. Часто бросается то в огонь, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его». Иса в ответ сказал: «Какое же вы неверующее и испорченное поколение! Сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко мне». Иса приказал демону выйти, и тот вышел из мальчика. В тот же миг ребенок стал совершенно здоров. Потом, оставшись с Исой наедине, ученики спросили: «Почему же мы не смогли изгнать демона?» Иса ответил: «Потому что у вас мало веры. Говорю вам истину, если бы ваша вера была величиной хоть с горчичное зерно, то вы могли бы этой горе сказать: передвинься отсюда туда, и она бы передвинулась. Для вас не было бы ничего невозможного». Когда они были вместе в Галилее, Иса сказал ученикам: «Тот, кто был ниспослан как человек, будет предан в руки людей, которые убьют его, но на 3-й день он воскреснет». Учеников это сильно опечалило. Когда они вернулись в Капернаум, к Петиру подошли сборщики налога на нужды храма и спросили: «А ваш учитель платит налог на храм?» «Платит», — ответил он. Когда Петир вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иса спросил: «Шимон, как тебе кажется, с кого земные цари собирают пошлины и дань? Со своих граждан или с чужеземцев?» «С чужеземцев», — ответил Петир. «Значит, свои граждане свободны», — заключил Иса. «Но чтобы нам никого не обидеть, пойди к озеру, забрось удочку, вытащи первую рыбу, что попадется на крючок, открой ей рот, и там ты найдешь монету, которой будет достаточно, чтобы заплатить налог за нас обоих. Итак, возьми ее и заплати за меня и за себя».